если тебе так хочется. Только, по-моему, он этого никогда не сделает». Наташа ошибалась. И ей очень скоро предстояло в этом убедиться. Лето подходило к концу, и в 20-х числах августа они вернулись в Москву. Надо было устроить Сережу в школу, потому что возвращаться в старую он не хотел, да и Наташа, которая после переезда страшно тосковала по родным местам, вдруг поняла, что ей гораздо лучше будет там, где ее никто не знает. Теперь, когда не было Зинаиды Федоровны, ей было бы тяжело видеть их старый дом, где прошла вся ее жизнь, и встречать знакомых. Беременность ее еще почти не была заметна. Но через несколько недель, когда уже ничего нельзя будет скрыть, ей пришлось бы объясняться с каждым, кто захочет поговорить с ней об этом. «Наташа, вы в приятном ожидании, я не ошибаюсь?» Или «Наташа, неужели? Я так рада за вас!» И дело было не в том, что она стыдилась своего положения. Больше всего на свете она боялась, что ее будут жалеть. Даже Лену Кораблеву она видела теперь довольно редко. Вернувшись из деревни, та начала работать, и времени на Наташу у нее почти не оставалось. Пару раз к ним заезжал Аркадий Николаевич. Он играл с Сережей в шахматы, и Наташа поила их чаем. И только Виктор по-прежнему регулярно приходил к ним в дом. Была уже вторая половина сентября, когда, заглянув к ней, как обычно, в субботу, Виктор сказал: «Завтра мы с тобой идем в ресторан. И никаких отговорок. У меня день рождения. Посидим, потанцуем. А ты все дома до дома, окей?» Деваться было некуда, и она согласилась. «В чем мне пойти?» — спросила она Лену, которая зашла к ней на следующий день. «Надень черное платье». «То самое». «Нет». «Почему?» «Ты в нем потрясающе выглядишь». «Наташка, я понимаю, о чем ты думаешь, но нельзя же жить одним прошлым». «Ты не можешь. Ты просто не имеешь права оставаться одна. Уверяю тебя, все устроится, все будет хорошо». «Что с тобой?» Она подошла к Наташе. «Ну, прости меня, не плачь. У тебя будут красные глаза». Лена протянула ей платок. «Ну вот, молодец. Можно подумать, тебя ведут на заклание. Давай одевайся, а то опоздаешь». И Наташа первый раз после возвращения из Парижа надела черное платье. Лена оглядела ее фигуру. «Ну-ка, покрутись. Потрясающе. И почти ничего не заметно. Теперь попудрись, а то на тебя смотреть страшно. И подкрась губы. Вот так. Наташка, помяни мое слово. Сегодня он расколется. Любой бы мужик на его месте. Все, молчу, молчу. И ухожу. Уже без четверти семь он сейчас придет». Ресторан, в который Виктор пригласил Наташу, посещали новые русские. Вестибюли в огромном аквариуме, над извивающимися в подсвеченной воде актиниями, похожими на гигантские живые хризантемы, плавали маленькие разноцветные рыбки. Они устроились около огромной пальмы. Ее растопыренные лапы нависали над их столом.